первый день нового 1926 года арестован секретарь принца фон Виндершгреца Дезидериус Раба. Через три дня по его стопам отправляется его шеф. Мировая печать с напряженным вниманием следила за происходящим в Будапеште. «Форвардс», газета германской социал-демократии, во вторник, 5 января 1926 года сообщает. В понедельник в Будапеште в связи с аферой с фальшивыми деньгами был арестован принц Людвиг фон Виндершгрец, бывший министр продовольствия в Венгрии. Аресту предшествовал непростой разговор между наместником престола Хорти и премьер-министром Бетлином, причем Хорти противился аресту Виндершгреца. Французские сотрудники уголовной полиции, которые уже в течение нескольких дней находились в Будапеште, привели, однако, настолько неопровержимые доказательства участия Виндершгреца в афере вокруг фальсификации банкнот, что Хорти в конце концов дал согласие на его арест. Эти события приобретают политическое значение. Они свидетельствуют о начале открытой борьбы между партией эрцгерцога Альбрехта и премьер-министром Бетлином. Виндершгрец уже давно отошел от легитимистов и перешел в лагерь блюстителей расы, в группу, которая готовила путч эрцгерцога Альбрехта. В самом правительстве к путчистам примыкали министр образования Клебесберг и министр внутренних дел граф Раковский. То же самое относится и к шефу полиции, который в эти дни был отправлен в отпуск, как и ко всему двору наместника и самому Хорти. Между прочим, утверждают, что эрцгерцог Альбрехт уже обещал Хорти за отказ от роли наместника империи титул князя и крупное земельное владение. Форвардс была неплохо информирована, хотя она не сообщила о том, что на самом деле все ниточки этой аферы вели в Германию. Может быть, это произошло из-за оглядки на тех влиятельных политиков, чьи позиции смыкались с национальным клубом. Есть некоторые указания и на то, что министр иностранных дел Густав Штреземан знал о фабрике по производству фальшивок под Кёльном. Всего в связи с разрешившимся скандалом было арестовано 45 человек. За решеткой, в конце концов, оказался и шеф полиции Надоси. Прозрачная повязка на глазах Фемиды. Символ законности и справедливости, дама по имени Фемида, изображается всегда с завязанными глазами и весами справедливости в руках. Однако повязка на ее глазах ко времени процесса против Виндершгреца, Надоси и компании, который начался в Будапеште 7 мая 1926 года, оказалась изрядно траченной молью. Во всяком случае, в истории цивилизованных государств, к числу которых относила себя и хартистская Венгрия, надо поискать другой подобный судебный процесс, на котором с самого начала так попирались бы общепризнанные нормы. Председателем суда был доктор Гёзе Тёрики, место которому на скамье подсудимых, так как он с первых шагов был осведомлен об афере с фальшивыми франками. Государственный обвинитель доктор Штрахе был человеком того же круга. Ему было поручено до начала процесса согласовать с подсудимыми показания и выстричь из протоколов предварительного следствия все, что может поставить правительство в неловкое положение. Неожиданно трудности возникли с Дезидериусом Рабой, секретарем принца, у которого вдруг проявилось чувство справедливости. Он был не согласен отдуваться за то, что в определенной степени происходило сведомо и при активном участии самого правительства. Адвокат Рабы доктор Вильгельм Вашони, человек либерального толка, в начале процесса разворачивает в газетах кампанию против правительства. Боевики одного из подпольных реваншистских союзов организуют на него нападение. Зверски изувеченный Вашони умирает, так и не приступив к защите своего подопечного. В узком кругу своих людей граф Бетлен говорит: «Я не стану предавать немцев и оказывать Франции шпионские услуги. Центр антифранцузского заговора находится в Мюнхене, подделка франков – это только одна из опор заговора». Однако для официального ответа он находит другие слова. Так венгерское агентство печати 7 января 1926 года распространяет его заявление, в котором Бетлен считает подделку франков преступлением и подчеркивает, что всеми силами будет содействовать расследованию аферы. принимает решение, он руководствуется исключительно защитой моральной сплоченности своего народа.